Глава 14. Система Генопус, планета Тира, столица матриархата Сплотов, город Мисау. Планета Тира относится к классу планет А++. Планеты этого класса — великая редкость во Вселенной. Нет, пригодных для жизни планет во Вселенной великое множество. Но условия, в которых этой самой жизни приходится существовать, в основном далеки от идеала. Планеты пустыни, где жизнь сконцентрирована среди редких оазисов и по берегам редких водоемов. Планеты, где температура поднимается выше отметки в 0 градусов лишь раз в десяток земных лет. И где флора и фауна вынуждены в условиях жесткого временного цейтната бороться за продолжение рода, а потом вновь засыпать на несколько лет. Повышенная гравитация, радиация, погодные условия и так далее и тому подобное. Но несмотря на все невзгоды, жизнь во Вселенной бьет ключом, имея иногда довольно причудливые формы. Здесь же, на Тире, она бьет ключом. Планета покрыта девственными лесами и водоемами и не поражена язвами технологической цивилизации. Сплоты достаточно развиты, чтобы не гробить окружающую среду. На поверхности одной из немногих жемчужин Вселенной вы не найдете ни одного строения. Города и дворцы сплотов величественно плавают в воздушном океане атмосферы планеты, словно воздушные шары, гонимые ветром. Мисау со стороны напоминал виноградную гроздь исполинских размеров, неподвижно зависшую в небе. Гравитационные якоря позволяли жителям, населявшим город, не бояться любых бурь и ураганов, что хоть и редко, но случались на Тире. Ягоды жилых и административных районов города соединялись прозрачными транспортными артериями, позволяющими при движении любоваться красотами пейзажей. Самым нижним ярусом воздушного города был 3-километровый диск Дворца Матери. Ничто не должно закрывать лик планеты от взора Матери. Личные покои Матери располагались в самом сердце дворца. Вхожи в эту часть дворцового комплекса были не больше десятка разумных, если не считать дворцовую стражу. Малая столовая представляла собой круглую комнату с полом. Было панорамное окно, выполненное из прозрачного полипласта. Матери нравилось парить над поверхностью планеты, лежа на антигравитационном ложе, вглядываясь в пейзаж, плывущий внизу. Но сейчас любоваться природой мешала Линур. Время утреннего доклада — ничего не поделаешь. Власть — тяжелая работа. Она дает благо и наркотическое наслаждение от осознания власти над жизнью и смертью разумных, но не позволяет ими насладиться. Уж слишком много желающих отобрать эту самую власть. Или Нура, несомненно, одна из них. Стоит чуть ослабить хватку, и эта податливая тварь всадит когти в спину. Линура — старый друг и соратница. Когда-то именно ее поддержка позволила ей взобраться на вершину власти. Дерзкая, бесстрашная и целеустремленная кошка оказалась слишком доверчива, и поэтому стала лишь второй. И именно она сейчас лежала на ложе в позе покорности. Советник лежала на спине, сложив руки в молитвенном жесте на небольшой острой груди, слегка согнув ноги и подставив коготкам матери беззащитный живот. Она же развлекалась, слушая доклад старшей советницы. Мать, положив руку на обнаженный живот собеседницы, то выпускала когти, то вновь убирала, оставляя небольшие кровоточащие царапины на гладкой нежной коже. Царапины были неглубокими, но благодаря тому, что когти покрывал секрет, обеспечивающий скольжение внутри тканей, очень болезненны, и это доставляло ей удовольствие. Кровь стремилась вниз живота, вызывая легкое возбуждение. Коснувшись коготком края трусиков, мать задумалась, не прервать ли доклад и немного поразвлечься, но смогла взять себя в руки. Советник давно привыкла к подобному обращению. Ее речь не выдавала недовольства, слова текли плавно и спокойно. «Моя госпожа, Федерации удалось получить довольно крупное месторождение тираниума. Они предлагают увеличить его поставки на 6,5%. Что просят взамен?» «Федерация желает получить возможность закупки пси-имплантов и базы знаний по пси-энергетике», — ответила Линура. «Неприемлемо! Ищите другие варианты!» «Великая мать, позволь не согласиться!» — произнесла советник, приготовившись к боли. И не зря. Когти впились в ее живот. Кровь тонкими струйками побежала вниз, образуя небольшую лужицу и окрашивая белоснежную ткань трусиков. Хвост Линуры предательски дернулся, выдавая ее ощущения. Мать ослабила хватку, получив удовлетворение от проявленной собеседницей слабости. «Говори». Разведка докладывает об активности архов в зоне фронтира. Дальние разведчики обнаружили несколько планет-питомников, опустошенных до стерильной чистоты. За последний год зафиксировано 3 случая нападения инсектов. В первых двух империи Федерации удалось отбиться довольно легко, используя крупные флотские соединения. В обоих случаях силы роя были невелики и слабо организованы. Судя по всему, молодые матки действовали на свой страх и риск, что говорит о недостатке ресурсов для дальнейшего развития. Это не может не беспокоить. В третьем случае нападению подверглась пиратская база в той самой системе, где сейчас добывает Тираниум Федерация. Пираты и архи взаимоуничтожили друг друга. В живых остался один из рабов, что и передал федератам информацию о месторождении, сообщила Линура. «Считаешь, инсекты начнут вторжение?» Аналитики дают положительный ответ с вероятностью более 80%. «Галенты торгуются только с нами?» «Нет, параллельно они ведут переговоры и с другими старшими расами». «Есть данные о предмете торга?» Ее хвост, до сей поры лежавший спокойно вдоль тела, начал нервно постукивать кончиком по ложу. Линара знала. Это говорило о глубокой озабоченности повелительницы, и она поспешила ответить. «С коротышками ведут переговоры о поставках вооружения 11-го поколения. По длинноухим информации нет, но сам факт переговоров подтвержден. «Понятно. Что говорят аналитики?» Задумчиво спросила повелительница, невидящим взглядом смотря на проплывающую под ними поверхность планеты. «Прогнозы аналитического отдела не сулят нам ничего хорошего. Содружество слишком разрознено, слишком много накоплено внутренних противоречий». Следующая фраза, которую она собиралась произнести, не сулила Линар ничего хорошего. Но озвучить ее она считала необходимым и, приготовившись к боли, произнесла. «Политика старших по разделению человечества и поддержанию вялотекущих конфликтов в данной ситуации поставила нас на грань уничтожения». Ожидания советницы не оправдались. Вспышки гнева не последовало. Мать лишь произнесла. «Аргументируй». Аналитический кластер эскинов выдал несколько наиболее вероятных вариантов развития событий с учетом сложившегося на данный момент политического расклада сил. И выводы неутешительные. Если Рой нанесет удар по Федерации, Империя не будет вмешиваться, в надежде добить на финальном этапе взаимно ослабивших друг друга противников. Калдария и Минитар останутся в стороне, в надежде, что вторжение захлебнется раньше, чем достигнет их территорий. Старшие постараются ограничиться лишь военной помощью, поставляя корабли и боеприпасы. Активных действий от них можно ожидать лишь в финальной части конфликта, когда Рой, сожрав человечество, навалится на одну из старших рас. Линара сделала паузу, глотнув воды из стоящего на столике стакана, и продолжила. «Общий объем биомассы, поглощенный роем при гибели человечества, будет иметь критические значения. Если ситуация сложится по данному сценарию, с вероятностью в 45% наша цивилизация перестанет существовать». Мать грустно улыбнулась, посмотрев Линаре в глаза, и спросила. «Оставшиеся 55%?» В случае объединения усилий старших на финальном этапе и достаточной координации действий объединенных флотов, общие потери составят от 70 до 80% численности населения. Рой будет уничтожен. Но потери промышленных и производственных мощностей и районов превысит критические значения. Последует череда войн за оставшиеся ресурсы, что в конечном счете сбросит нашу цивилизацию на дно гравитационного колодца, к докосмической эре. Но это оптимистичный расклад. Если Рой успеет перегруппироваться и нанесет удар сразу по всей линии соприкосновения, человечество просто не успеет отреагировать и скоординировать силы. Последует паника и бегство. В этом случае аналитический скин дает нам не более 1.5%. Что по ордену? Какова вероятность вмешательства центра? Великая, вам, как и мне, прекрасно известно, что орден потерял контроль над центром. В голосе Линары появились эмоции. Эти идиоты предали первого главу, не позволив оставить потомство. Все эти столетия они ищут разумного способного пройти идентификационный контроль и получить гражданский статус империи Джора. тем самым вернув контроль над управляющим эскином центра. Но вы лучше меня понимаете, что их поиски ни к чему не привели. Все старшие расы ищут тех, чей геном хоть отдаленно напоминает древних. Но в генетической рулетке сложно выиграть. Даже аграфы, что кичатся чистотой крови, за века селекции и генной коррекции не смогли перешагнуть 80-процентный порог соответствия. Мать подняла руку, останавливая эмоциональную речь своего советника. «Какие рекомендации дают аналитики?» Линара вздохнула и произнесла. «Немедленная передача технологий не ниже 11-го поколения людям. Объединение сил и средств под единым командованием. Это позволит остановить рой еще в зоне фронтира». Великая расхохоталась. «Ха-ха-ха! Я представляю лица правителей, если я на совете вынесу подобное предложение. Эти напыщенные уроды в обморок попадают!» Ей пришлось приложить усилия, чтобы вернуться к разговору. «Так, в общем, принимаем предложение Галента и начинаем поставку имплантов и баз знаний. Это в любом случае повысит наши шансы на выживание, снизив потери людей от пси-ударов матокроя. Но требуем повышения поставок на 8%. Не стоит давать коротышкам и длинноухим преимущества. И начинай переговоры по экстренному сбору Совета Содружества. Я думаю, о будущем вторжении уже всем известно. Они оторвут свои задницы и пошевелятся». Великая села в ложе в позу лотос и наполнила бокал изысканным игристым вином, что доставляло с контрабандой, вопреки запрету на контакты с неразвитыми цивилизациями, с одной из диких планет. «Какие новости по проекту Эдем?» — спросила она, пригубив и наслаждаясь вкусом напитка столетней выдержки. «Исследовательская группа достигла цели и закончила работы по развертыванию станции наблюдения. Планета классифицирована и отнесена к классу Б+. Великая мать перебила советницу. «Почему группа Б? По первоначальным докладам ее отнесли к классу А3+. С чем связано такое резкое снижение в классификации?» «При развертывании наземного исследовательского комплекса выяснилось, что планета заражена биоморфами архов. Группа понесла значительные потери. В ходе войны Джоры с Роем планета не подвергалась орбитальным ударам, но по всем признакам инсекты высадили полномасштабный десант. На поверхности обнаружены многочисленные руины жилых и фортификационных комплексов. Имеются следы многочисленных боестолкновений с применением тяжелого вооружения и техники. По всем признакам мы обнаружили родовую базу одной из клан семей Джора. Но проведение дальнейших исследований невозможно. Необходимо усиление исследовательской группы планетарным десантом для расчистки территории от морфов. Орбитальное сканирование не выявило наличия на планете матки-инкубатора. Но зафиксированное количество морфировавших особей довольно значительно». Линара сделала паузу и внутренне приготовилась к вспышке гнева госпожи. Словно бросаясь в пропасть, продолжила. «Великая, спешу сообщить, что по данным орбитального сканирования на Эдеме обнаружен комплекс подземных сооружений. При попытке проникновения активировалась система обороны комплекса. Исследовательская группа была уничтожена, назначение комплекса не установлено, исследования временно приостановлены». Великая вскочила на ноги и отшвырнула бокал с вином. Ударившись о пол, бокал разлетелся сотней хрустальных осколков, а вино растеклось по полу, окрашивая проплывающий внизу пейзаж в красные тона, словно заливая кровью. «Плохой знак», — подумала Линара, вскакивая на ноги вслед за госпожой. «Обнаружен действующий подземный комплекс!» — кричала в лицо Линаре мать. «А ты так спокойно сообщаешь мне об этом? Да ты представляешь, что это означает? За последние 400 лет не было обнаружено ничего сложнее ручного стрелкового оружия Джора в работоспособном состоянии. И ты мне говоришь, исследования приостановлены!» Быстрый удар, и лицо Линары перечеркнули 4 рваных раны. На лице советника не дрогнул ни один мускул. Внутренне она была готова к подобной реакции. Капли крови окрасили белоснежное белье, покрывающее ложе. «Лауна!» — произнесла Линара почти по забытое имя подруги. «Прошу, успокойся и дай мне закончить!» На мать словно ведро холодной воды вылили. Гнев и бешенство испарились без следа. Она устало опустилась на ложе и произнесла. «Да, давненько я не слышала своего имени». Ее взгляд устремился к проплывающему внизу океану зелени. «Хорошо, рассказывай, я тебя слушаю». Линара немного помолчала, собираясь с мыслями, и промокнула лицо салфеткой, убирая кровь. Наноботы в ее организме отработали штатно, и кровотечение прекратилось. Но раны немилосердно чесались. Побочный эффект ураганной регенерации. «Понимаешь, Лауна, в момент активации оборонительных систем комплекса, находящийся на орбите станции наблюдения, зафиксировала признаки активного сканирования околопланетного пространства. Это говорит о наличии на планете средств планетарной обороны. Причем высока вероятность их полной дееспособности. Сейчас станция переведена на осадный режим, и, укрывшись маскировочными полями, ученые стараются не отсвечивать». Мать никак не отреагировала на столь фамильярное обращение. Эленара продолжила. «Получив первое сообщение об активности морфов на планете и необходимости усиления исследовательской группы, я отправила туда полный десантный ордер в сопровождении двух тяжелых крейсеров с полным звеном кораблей поддержки». Посреди комнаты возникла трехмерная звездная карта сектора космоса с красной отметкой системы, где был обнаружен Эдем. Линара указала на одну из систем, и она приблизилась и была вынесена в сторону. На изображении среди планет и астероидных поясов высветились тысячи красных отметок. Советник пояснила. «Система DJ-12-27N. В эту систему десантный ордер выкинул из гиперпространства. Датчики кораблей зафиксировали мощное поле искривления гиперпространственных коридоров. В системе их ждали крупные силы Роя. Конвой был уничтожен в полном составе, но данные они передать смогли». На карте обозначалась плоскость круглой формы голубого цвета, отсекающая Дем от изученного космоса. «По полученным данным, это примерная плоскость отсечения гиперкоридоров. Необходимая нам система блокирована, и без полномасштабной войсковой операции пробиться не получится». «В чем проблема? Отправь шестой флот. Пусть они сожгут архов и возьмут Эдем под охрану». «Великая, не все так просто. Вот что произошло спустя 3,5 минуты после попытки проникновения в комплекс». Вместо схемы сектора космического пространства возникла голограмма командного центра. И запустился видеофайл с эффектом полного присутствия. Перед зрителями находился обзорный экран, на котором отражалась зелено-голубая планета, покрытая стаями белых облаков, окруженная чернотой космоса. Несколько секунд ничего не происходило, а потом черноту рассекла ослепительная вспышка. Мгновение, и свет исчез, оставив после себя засветку сетчатки и плоский эллипс корабля. Совершенно гладкий, без выступающих надстроек, он казался чуть изогнутой, вытянутой каплей ртути. Несколько секунд корабль висел неподвижно, а потом плавно двинулся к станции. При этом сканирующие системы не фиксировали объект, только видеокамера, расположенная на внешней обшивке. «Лёгкий крейсер центра по нашей классификации, согласно поднятым архивным данным», — прокомментировала Линара. Тем временем корабль остановился на расстоянии 150 километров от станции, и по обзорному экрану побежали буквы сообщения. Зафиксирована попытка проникновения на охраняемый объект. Нарушение периметра. Последнее предупреждение. Неприемлемое действие. При повторном нарушении возникнет необходимость устранения причины создавшегося положения. Вспышка, и крейсер исчез. Великая витиевато выругалась. «Полностью с тобой согласна, госпожа. Аналитики провели анализ сообщения и пришли к выводу, что это не что иное, как ультиматум. В случае, если мы попытаемся вскрыть объект, центр пойдет на полномасштабное вторжение и уничтожение», — почти шепотом произнесла советник. Повернув бледное лицо к Линаре, мать произнесла твердым, нетерпящим возражений голосом. «Все данные по проекту засекретить. Всех осведомленных, кроме нас, в расход. И упаси тебя, боги пустоты, хоть капли информации об этом!» Она ткнула пальцем в замерзшую картинку. «Просочиться! А как быть с исследовательской группой на орбите Эдема? Я сама решу эту проблему!» «Слушаюсь, великая!» — произнесла советник, двигаясь спиной к выходу из помещения. Система Генопус. Планета Тира. Резиденция клана Восходящей Звезды. Несмотря на поздний вечер, глава клана Восходящей Звезды Китана Немур находилась в своем кабинете. Как и все предшествующие вечера, вот уже 20 лет. День был напряженным, но, несмотря на усталость, она хотела закончить запланированную на сегодня работу. Все эти годы она не позволяла себе расслабиться. Вкалывая как проклятая, она требовала того же от своих подчиненных. За глаза ее звали «сумасшедшей сукой», и она об этом знала. Но подобное прозвище в чем-то даже льстило. Ей удалось вытащить клан с самого дна, когда он рухнул с Олимпа власти. Несмотря на все происки конкурентов и противодействие правящего клана, втоптавшего в грязь их репутацию, положив на алтарь всю себя, она упорно шла к своей цели. Сначала училась словно умалишённая, поглощая огромные массивы информации, практически не вылезая из медкапсулы и тренажеров, несмотря на запреты клановых врачей и брюзжание старого доброго Круха. Крух — друг и советник матери. Любил свою воспитанницу и не желал ей той судьбы, что она выбрала для себя. «Дочка, месть не излечит боль, а лишь разрушит душу», — не уставал повторять он. Буквы и диаграммы на голографическом мониторе поплыли. Китана провалилась в воспоминания. Восточная тренировочная площадка была ее любимой. Мама была всегда занята, но иногда находила время, и тогда они занимались здесь, в лучах восходящего солнца. Тонкий тренировочный костюм ощущался как вторая кожа и не мешал проникать внутрь первым теплым лучам солнца. Теплый весенний ветер трепал волосы. Руки сжимали подаренные Крухом на ее десятилетие клинки. Мама стояла напротив и ласково улыбалась, подсвеченная лучами восходящей звезды. «Ну, Китана, смелее! Покажи, чему ты научилась с последней нашей тренировки!» Смеющимся голосом произнесла мама, подбадривая ее. Мама — глава правящего клана, и её расписание не позволяло уделять ей много времени. Несмотря на свои 12 лет, Китана прекрасно все понимала и умела ценить подобные моменты. Каждой новой тренировке она старалась выучить что-то новое, стараясь непременно удивить маму. Ей хотелось, чтобы мама гордилась за свою дочь. Китана стремилась быть достойной великой матери. Короткий разбег, обманное движение, как ей казалось, молниеносная серия ударов, звон столкнувшихся клинков, мамина улыбка, небо, покрытое мохнатыми белыми облаками, и она кубарем летит по жесткому покрытию тренировочной площадки. Вдогонку летит веселый смех. «Доченька, ты молодец! Смогла меня удивить. Я никак не ожидал от тебя подобной атаки. Крух тебя этому научил. Это старый шельмец, мастер подобных обманных финтов». Голос матери заглушает грохот серии взрывов. Рассветное небо вспыхивает голубыми вспышками перегруженного силового купола поместья. Облака разрывают инверсионные следы ракеты и росчерки энергетических зарядов. Мама бежит к ней и обхватывает руками, стараясь укрыть маломощным полем индивидуального щита. Площадка вокруг них покрывается оспинами попаданий. Мелкие осколки конструкции летят во все стороны, словно шрапнель. Оглушенная Китана выглядывает из-за плеча матери, смотря на разверзшийся вокруг ад. Кокон окружившего их силового поля непрерывно вспыхивает от попадающих в него осколков. Вспышка, вспышка, еще одна вспышка и громкий хлопок. Мама вздрагивает, и с ее губ слетает болезненный стон. По тонкой ткани перчатки, обнимающей спину мамы ладони, бежит что-то теплое. Китана взглянула на руку. Кровь. Оглушённая она не слышит звуков, словно в немом кино на площадку, сжигая факелами двигателей и остатки полового покрытия, садится черный флайер. «Беги, солнышко, беги!» — шепчут мамины губы. Из флайера выскакивают солдаты. Она не слышит мамин голос, но все понимает. Разворачивается и бежит к ведущей на площадку двери. Бежит, подгоняемая ужасом, не смея обернуться. В дверях все же оборачивается. Мама стоит на коленях, смотрит на нее. Тренировочный костюм весь в крови, а из левой половины груди торчит кончик вошедшего в спину клинка. Ее противница стоит за спиной, занеся второй клинок для удара, и улыбается, что-то говоря окружающим ее солдатам. «Беги, беги же!» Беззвучно шепчут мамины губы. Она не может сдвинуться с места. Ужас сковал тело в ожидании неизбежного финала. Из воспоминаний Китану вырвал зуммер входящего вызова, настойчиво требующий внимания. Она встала, вытирая слезы дорожками, бегущие по щекам. Подошла к панорамному окну и взглянула на бушующий внизу океан. Он, словно вторя ее настроению, нес могучие волны, которым суждено разбиться о нерушимые скалы. Сделав над собой усилие, она смахнула застывший перед глазами образ стоящей на коленях матери и вернулась к столу. Кликнув на пиктограмму входящего документа, она пробежалась по нему глазами и обессиленно откинулась в кресле. Губы Китаны прошептали. «От же тварь!»